Дорога, или то, что от нее осталось, петляла по холмистой местности. Грязь противно чавкала под копытами лошадей. Небо упорно бросалось в людей и животных целыми пригоршнями воды, смешанной со льдом. Оставалось совсем немного. Вот-вот из-за поворота появится крепостная стена. И тут, по знаку переднего всадника, небольшой отряд замер. «Там кто-то есть, сержант», — доложил дозорный сержанту Лексли. «Высланные вперед стражники заметили повозку и какое-то движение». «Сколько людей?» «Не более 4-5 человек. Темно, плохо видно, но не похоже, что это засада». «Место неудачное для засады, это правда. Мы почти под стенами замка». «Гораздо умнее было бы напасть на нас в лесу», — согласился Лексли. «Отряд, стой! Окружите, миледи, приготовиться к бою. Двое вперед, проверить обстановку. Маран, в случае опасности трубите в рог. На помощь придет отряд из замка», — скомандовал Лексли. Обернувшись к воинам, окружившим Мирну, коротко бросил старшему из оставшихся стражников. «Услышите рог, немедленно разворачивайтесь и скачите назад. Скройтесь в лесу и ждите сигнала из замка. Любой ценой защитите жизнь нашей госпожи. И накиньте на миледи свой плащ. Не ровен час, разглядят еще, кого мы сопровождаем». И, коротко кивнув Мирне, сержант тронул стременами бока своей лошади и исчез в темноте. Минут 5 томительного ожидания, полной неизвестности, показались ей целой вечностью. Она молила Бога, чтобы все разрешилось благополучно. Темными, неподвижными фигурами отряд застыл на середине дороги, готовый немедленно рвануться в бой или сорваться в бег, в зависимости от ситуации. Впереди, наконец, замаячили силуэты приближающихся людей. Воины плотнее сомкнули лошадей, окружив графиню плотным кольцом. В этот момент сверкнула особенно сильная молния, и в ее свете Мирна через плечи, стоящие перед ней охраной, разглядела знакомые доспехи ее телохранителей. Возвращался кто-то из лесных котов. Вздох облегчения сорвался с ее заледеневших губ. В тело снова вернулась навязчивая дрожь, но на этот раз от пережитого волнения. «Убрать оружие! Ложная тревога!» — скомандовал Лексли. «Миледи, можем спокойно проезжать. Это гражданская повозка». «Кто в ней?» «Какие-то облезлые бродяги. Оружия у них нет, я проверил», — безразличным тоном сообщил ей сержант. «Они не представляют опасности. Их колымага прочно засела в грязи, они пытались ее вытащить и еще глубже увязли. Барахтаются в луже уже битый час, все измазались и продрогли, нам они не помеха». «А кто в повозке?» — упрямо переспросила Мирна. «Трое мужчин и, похоже, две девчонки, совсем сопливые», — ворчливо ответил кот. Мирне было бесполезно возражать. Если она хочет что-то узнать, то своего добьется любой ценой. «Миледи, ночь на дворе. Я не разглядывал их. Говорю же, бродяги. Не дотянули до постоялого двора, застряли. Направляются в графство Нокленд. Там через неделю большая ярмарка. Едут туда выступать». «Я хочу посмотреть. Надо узнать, не нужна ли помощь». Сержант устало вздохнул и мрачно посмотрел на Мирну. «От дети прямится. Еле сидит в седле, а никак не угомонится. До дома уже рукой подать. И охота ей задерживаться под дождем». Тем временем отряд приблизился к месту происшествия. На дороге стояла убогая крытая повозка, запряженная парой усталых, совершенно выбившихся из сил лошадок. Они стояли, понурив головы, и даже не пытались двигаться. Вокруг лошадей и рядом с большими колесами повозки суетились сгорбленные фигурки людей. Даже издалека было видно, что люди двигались с большим трудом. Цепившись в обод колеса с одной стороны повозки, тонкими, как соломинки, ручками, две маленькие женские фигурки, выбиваясь из сил, пытались прокрутить его вперед, помогая усталым животным вытянуть повозку из здоровой лужи. С другой стороны, эту же бесполезную работу пытались проделать пара мужчин. Еще один тянул лошадей за узду. На козлах сидел мальчишка и понукал лошадей. Вся представшая взору картина веяла безнадежностью и отчаянием. При виде отряда фигурки вжались в стены повозки. Из-под низких капюшонов на всадников с настороженностью глядело несколько пар глаз. «Я миледи Йорш, госпожа этого замка и всех окрестных земель. Мой человек сообщил, что вы направляетесь в соседнее графство, но повозка ваша застряла. Кто вы такие? Не могу ли я оказать вам какую-то помощь?» «Благодарим вас за предложение, миледи. Мы бедные артисты. Без посторонней помощи мы не вытянем нашу повозку и не сможем дальше двигаться», — ответил, выступив вперед, один из мужчин. «Это все, что вам нужно?» «Да, госпожа», — опустив голову, произнес путник. Краем глаза мирно увидела, как в раз потухли засветившиеся было надежды глаза подростка, сидевшего на козлах, и как уныло поникли плечи девушек, стоящих перед ней в грязи. «По воле случая, мы встретились под этим негостеприимным небом сегодня вечером, и я приглашаю вас в свой замок, чтобы вы могли переночевать и обсохнуть, а утром вы можете отправиться в свой путь. Я пришлю помощь из замка, чтобы вашу повозку вытащили». «Это большая честь для нас, госпожа», — ответил один из спутников. «Мы не можем принять ваше щедрое предложение». «Срочные дела?» — немного обиженно спросила Мирна. Ее начало раздражать непонятное упрямство еле стоящих перед ней людей. Мужчина еще ниже опустил голову, тихо произнес: «Мы не сможем ничем отплатить за постой, миледи». Мирне немедленно стало стыдно за свой гнев. Краска смущения прилила к щекам, окатив их горячей волной. Она резко бросила в ответ: «Так оставайтесь бесплатно. Не все на свете делается за деньги, и я это знаю, не понаслышке». Обернувшись к телохранителям, она скомандовала: «Возьмите мальчика и девушек к себе на лошадей, а мужчины останутся в повозке, пока мы не пришлем помощь». Через некоторое время смертельно уставшие путники, наконец, закончили свое утомительное путешествие. В обеденном зале жарко растопили камин, зажгли свечи и наскоро накрыли на стол запоздалый ужин. Мирна скользнула на кресло в торце стола и откинулась на его высокую спинку. Вокруг рассаживались продрогшие воины. За ее спиной топтался обрадованный управляющий. Впрочем, он время от времени с сомнением посматривал на кучку голодранцев, сбившуюся в угол у входа в зал. «Ваш ужин, госпожа!» — важно произнес управляющий. «Спасибо, Логан. Ты все сделал, как всегда, прекрасно. Позаботься о моих гостях, накорми и обсуши их. распорядилась мирно. «Госпожа, я отведу их на конюшню», — с готовностью поклонился тот. «Логан, это мои гости, никакой конюшни. Пусть едят со всеми вместе», — возмутилась мирно. «Они какие-то подозрительные оборванцы». «Артисты. Еще лучше, только их нам и не хватало. Поставь им горячий ужин». «Да их в таком виде за стол-то посадить стыдно. И не забудь горячего вина». «Чтобы они еще и перепились и везде напачкали?» «Ничего, у нас есть кому за ними убрать», — закончила мирно свою речь, периодически прерываемую причитаниями управляющего. «Найди место в хозяйственных пристройках, согрей, накорми, ложи спать». «Это не обсуждается», — отрезала она. «И все перепачкают», — опять прошелестел одними губами Логан. От кучки перепуганных артистов на каменных плитах замка натекла приличная лужа воды и грязи. Укоризненно поджав губы, управляющий с достоинством удалился в коридор, уводя за собой незваных гостей. «Пусть хоть умоются и переоденутся перед едой. Здесь он был непреклонен».